ищешь постановку фраз. Все не для нас, не смог ты понять, легко потерять. Теперь уже поздно что-то менять. Такие дела, чужая судьба не станет твоей, она не твоя. Она моя. Не видел ты, как твой шанс, прощаясь, мимо пролетел. Слова, даже ветер миг любви не разглядел. Все не для нас, не смог ты понять, легко потерять. Теперь уже поздно что-то менять. Какие дела, чужая судьба не станет твоей, она не твоя. Она моя. Надо встреч, нет желания верить, пустоту беречь. И в этот раз вечер зажигает звезды небо.